Она оборвала себя, когда в коридор впереди них шагнул мужчина. Рядом с нею замерла на месте и Илэйн, крепче сжав пальцы в руке Эгвейн. Оставляя в стороне неожиданность появления, ничего тревожащего в облике мужчины не было. Высокий и красивый, среднего возраста, если не моложе, с длинными и темными вьющимися волосами, но в глазах его таилась печаль, и он едва заметно сутулился. Он не сделал и шага к Эгвейн и Илэйн, просто стоял и глядел на девушек, пока у плеча его не выросла одна из принятых. — Вам не следует здесь находиться, — сказала она ему совсем не зло. — А я хочу погулять. Голос ее был глубоким и печальным, как и глаза. — Вы можете выйти погулять в сад? Это вам разрешено? Солнечный свет будет вам полезен? Мужчина горько рассмеялся. — И за каждым моим шагом надзирают парочка-тройка из ваших. Вы просто боитесь, что я найду нож. Увидев взгляд принятый, он вновь рассмеялся. «Для себя, женщина, для себя. Веди меня в ваш сад, к вашим недреманным очам». Принятая легко коснулась его руки и повела его прочь. «Логайн», — произнесла Илэйн, когда он исчез из виду, — «лже-дракон». «Он укрощен, Эгвин. Теперь он не более опасен, чем любой другой мужчина. Но я помню, я видела... Нужно было 6 аэс-седой, чтобы удержать его, не дать воспользоваться силой и уничтожить всех нас. Она вздрогнула, Эгвин тоже. Вот, значит, что красные аэс сделали бы с Рантом. А это обязательно укрощать? — спросила она. Илэйн уставилась на нее, раскрыв рот, и Эгвин поспешила добавить. — Ну, просто я подумала, вдруг аэс-седой найдут другой способ, как с ними справляться. Аная и Морейн, они обе говорили, что величайшие деяния эпохи легенд совершены совместной работой с силой и мужчин, и женщин. Я просто подумала, что они могли попробовать найти какой-то способ. Ладно, только бы эти твои мысли вслух не услышала какая-нибудь из красных сестер. Эгвейн, они пытались. Все 3000 лет с тех пор, как построена Белая башня, они пытались. Они отказались от поисков, потому что стало нечего искать. Идем. Я хочу, чтобы ты познакомилась с Мин. Хвала свету, она не в том саду, куда пошел Логайн. Имя прозвучало для Эгвейн смутно знакомо, и, увидев молодую женщину, она поняла, почему. В саду протекал узкий ручей с невысоким каменным мостом над ним, и на парапете этого моста сидела, скрестив ноги, Мин. На ней были мужские обуженные штаны и мешковатая рубашка, а с коротко подрезанными волосами она вполне могла сойти за парня, хотя и на редкость хорошенького. Через парапет рядом перекинута серая куртка. «Я тебя знаю», — сказала Эгвин. «Ты работала в Байрландской гостинице». Легкий ветерок рябил воду под мостом, в деревьях в саду щебетали серокрылки. Мин улыбнулась. «А ты одна из тех, за кем явились друзья темного, которые спалили нашу гостиницу?» «Да нет, не волнуйся. Посланец, приехавший за мной, привез золото в достатке, чтобы мастер Фитч отстроил гостиницу заново. И даже вдвое больше». «Доброе утро, Илэйн. Не надрываешься на своих занятиях? Или над кастрюлями?» Сказано было добродушным тоном, как подначка между друзьями, что и доказала ответная ухмылка Илэйн. «Вижу, Шириан, пока не удалось обрядить тебя в платье». Мин озорно рассмеялся. «Ну, я-то не послушница», — она произнесла писклявым голосом. «Да, аэс-седой. Нет, аэс-седой. Могу ли я еще раз подмести пол аэс-седой?» «Я одеваюсь так», — девушка вновь заговорила обычным своим низким голосом, — «как хочется мне». Она повернулась к Эгвейн. «Как поживает Рант?» Эгвейн поджала губы. «Ему бы в самый раз бараньи рога, как у троллока», — подумала она гневно. «Мне было очень жаль, что ваша гостиница сгорела, и я рада, что мистер Фитч сумел ее отстроить. А почему ты приехала в Тарвалон?» Ясно же, что ты и не думаешь быть Айс Седой. Мин дугой выгнула бровь, как была убеждена Эгвин, это изображало веселье. «Он ей нравится», — объяснила Илайн. «Я знаю». Мин глянула на Эгвин, и на миг Эгвин показалось, что она заметила в этом взоре печаль или сожаление. «Я здесь», — осторожно выбирая слова, сказала Мин, — «потому что за мной послали, и мне предоставили выбор — ехать верхом самой или быть привезенной в мешке, связанной». «Ну, вечно ты преувеличиваешь», — заметила Илайн. «Шириам Седей видела письмо, и она говорит, в послании была просьба. Мин видит нечто, Эгвин. А потому она и здесь, чтобы Айс Седей могли изучить, как она это делает. Это не сила». «Как же просьба», — фыркнула Мин. «Когда тебя приглашает Айс Седей, это смахивает на приказ королевы, к которому прилагается сотня солдат, чтобы он выглядел убедительнее». «Все что-то видят», — сказала Эгвин. Илайн замотала головой. «Никак, Мин. Она видит ауры вокруг людей и образы». «Не всегда», — вставила Мин, — «и не вокруг каждого. И она может по ним что-то растолковать о тебе, хотя и не уверена, что она всегда говорит правду. Она говорила, что мне придется делить своего мужа с двумя другими женщинами, а с таким я не смирюсь никогда. Она же просто смеется и говорит, что понятия не имеет и о том, как все происходит. Но она сказала, что я буду королевой, еще не зная, кто я такая. Она сказала, что видела корону. И это была корона Рос-Андора». У Эгвин с языка сорвался вопрос: «А что ты видишь, глядя на меня?» Мин взглянула на нее. «Белое пламя и... ох, да много всего разного. Я не знаю, что все это значит». «Вот такого она много говорит», — сухо заметила Илайн. Посмотрев на меня, она сказала, что увидела отрубленную руку. Говорит, не мою. И об этом утверждает, ничего растолковать не может, не знает, что она значит. «Потому что не знаю», — сказал Мин. «Я не понимаю, что значит хотя бы половина всего этого». Скрип сапог на дорожке заставил девушек обернуться, и они увидели двух юношей. Блестящие от пота торсы, через локоть переброшены куртки и рубашки, в руках мечи в ножнах, Эгвин поймала себя на том, что во все глаза глядит на самого красивого мужчину, которого она в жизни видела, высокий, стройный, но мускулистый. Он вышагивал с кошачьей грацией. Вдруг до нее дошло, что он склонился над ее рукой. Она даже не почувствовала, как он взял ее ладонь своей рукой и пошарила в памяти в поисках услышанного раньше имени. «Галад», — пробормотала она. Его темные глаза смотрели на нее в упор. Юноша был старше нее, старше Ранда. При мысли о Ранде она вздрогнула и очнулась. «А я Гаван», — ухмылялся второй юноша. «По-моему, в первый раз вы не расслышали». Мин тоже широко улыбалась, и одна Илайн глядела хмуро. Эгвин внезапно вспомнила про свою руку, которую все еще держал Галад, и высвободила ее. «Если позволят ваши обязанности, — сказал Галад, — я был бы рад снова увидеть вас, Эгвин. Мы могли бы погулять, или, если вы получите разрешение оставить башню, мы могли бы выбраться за город на пикник». «Это было бы славно». Она стеснялась остальных, стоящих рядом. Мин и Гавин по-прежнему ухмылялись, будто эта сцена их немало забавляла. Илайн смотрела мрачнее тучи. Эгвин попытался успокоить себя, думая о Ранде. «Он такой красивый». Она вздрогнула, испугавшись, что невзначай сказала это вслух. «Тогда до встречи». Наконец, оторвав свой взгляд от глаз Эгвин, он поклонился Илайн. «Сестра?» Гибкий, словно клинок, он зашагал через мост. «Этот, — проворчал Мин, глядя ему вслед, — всегда будет делать то, что сочтет правильным, невзирая на тех, кому от этого будет больно». «Сестра? — сказала Эгвин. Пасмурный вид Илэйн с уходом Галада смягчился лишь чуть. «Я думал, он твой, то есть потому, как ты хмурилась». Она решила, что Илэйн ревновала и все еще не была уверена в обратном. «Я ему не сестра», — твердо заявила Илэйн. «Отказываюсь быть». «Наш отец был его отцом», — сухо сказал Гавин. «Этого отрицать ты не можешь, если не хочешь только назвать мать лгуньей, а это, по-моему, потребует куда больше нахальства, чем у нас есть на двоих». Впервые Эгвин поняла, что у Гавина такие же рыжевато-золотистые волосы, что и у Илэйн, хотя сейчас потемневшие и слипшиеся от пота. «Мин права», — сказала Илэйн. «У Галада нет ни капли человечности». Он ставит правоту выше милосердия или жалости, или... Он человек не в большей степени, чем троллок. На лице Гавина вновь расплылась ухмылка. «Ну, об этом я ничего не знаю. Если судить по тому, как он тут на Эгвин смотрел, то нет». Он поймал на себе взгляд Эгвин, потом сестры, и поднял руки, словно парируя их взоры своим мечом в ножнах. «А кроме того, с мечом у него выходит лучше, чем у кого бы то ни было. Стражам нужно лишь раз что-то ему показать, и он уже выучил это. Меня они загоняли до смерти, с меня 7 потов сошло, пока они научили меня половине того, что Галаду удается делать, не напрягаясь». «И быть ловким во владении мечом достаточно?» — фыркнула Илэйн. «Мужчины! Эгвин, как ты могла догадаться, этот постыдно раздетый балбес — мой брат Гавин». «Эгвин знает Ранда Алтера. Она из той же деревни». «Вот как! Он и вправду родился в Двуречии, Эгвин». Эгвин заставила себя спокойно кивнуть. «Что он знает?» «Конечно, я вместе с ним росла». «Конечно», — медленно произнес Гавин. «Какой необычный человек! Пастух, как он сказал, но он выглядел и вел себя совсем не так, как виденные мною пастухи. Это необычный. Я с разными людьми встречался, и они встречались с Рандом Алтером. Некоторые и имени его не знают, но по описанию точь в точь он. И Ранд переменил жизнь каждого. Старый фермер, который приехал в Кеймлин, чтобы просто посмотреть на Логайна, когда того провозили через город по пути сюда, он, однако, остался и, когда вспыхнули беспорядки, поддержал мать. Из-за молодого парня, который отправился повидать мир, того парня, который заставил его задуматься, что в жизни есть что-то больше, чем ферма. Ранд Алтер. Можно подумать, будто он таверн. Элейда определенно им интересуется. Вот я и гадаю, изменит ли встреча с ним наши жизни в узоре. Эгвин посмотрела на Илэйн и Мин. Она была уверена, у них нет ничего в подтверждении того, что Ранд и в самом деле таверн. Раньше под таким углом она над этим не задумывалась. Он был Рандом, и он страдал от того, что мог направлять. Но таверн приводит в движение людей, хотят того они или нет. «Вы мне в самом деле очень нравитесь». Внезапно сказал Эгвин, жестом охватывая обеих девушек. «Я хочу быть вашей подругой». «И я хочу быть твоей подругой», — сказала Илэйн. Эгвин порывисто обняла ее, а потом Мин спрыгнула с парапета, и они втроем стояли на мосту, обнявшись вместе. «Мы втроем связаны», — сказала Мин. «И мы не позволим никакому мужчине сюда вмешаться. Даже ему. Не соблаговолит ли одна из вас сказать мне, что все это означает?» — вежливо осведомился Гавин. «Ты не поймешь. — сказала ему сестра, и все три девушки, будто им смешинки в горло попали, захихикали. Гавен поскреб шевелюру, потом покачал головой. — Ладно, если дело касается Ранда Алтера, то, уверен, вы не хотите, чтобы услышала Элейда. С тех пор, как мы приехали сюда, она трижды вытрясала из меня душу не хуже белоплащника вопрошающего. Не думаю, что она намерена ему... Он вздрогнул. Сад пересекала женщина. Женщина в шале с красной бахромой. «Назови темного», — процитировал он. «И он тут как тут. Мне вовсе не требуется еще одно поучение на тему, что я должен носить рубашку, когда выхожу с учебного двора. Всего вам доброго». Взойдя на мост, Элейда бросила взгляд в спину уходящему Гавину. Как подумалось, Эгвин... Она была скорее привлекательной женщиной, чем красивой, но это лицо без возраста отличало ее так же, несомненно, как и шаль. Только новоиспеченные сестры подчеркивали свою принадлежность к оседой ношением шали, остальным она была не нужна. Когда взгляд Элейды скользнул, задержавшись на мгновение по Эгвин, девушка вдруг увидела безжалостность в оседой. Она всегда считала Моррейн сильной и твердой, сталью под шелком, но Элейда обходилась вовсе без шелка. «Элейда», — сказала Илэйн, — «это Эгвейн. Она тоже родилась с зерном этого дара, и у нее уже было несколько уроков, поэтому она продвинулась так же далеко, как и я. Элейда?» Лицо Айседы было бесстрастным и ничего не выражающим. «В Кэмлине, дитя мое, я советница королевы твоей матери, но тут Белая башня, а ты и послушница». Мин сделала движение, собираясь уйти, но Элейда пригвоздила ее к месту резким. «Останься, девочка, я хочу с тобой поговорить». «Я знала тебя всю свою жизнь, Элейда», — неверия произнесла Илэйн. «На твоих глазах я росла. Зимой ты заставляла цвести сады, где бы я могла играть. Дитя мое, там ты была дочерью-наследницей, здесь ты послушница. Ты должна это запомнить и уразуметь. Придет день, и ты станешь великой, но ты должна помнить. Да, Айседой». Эгвин была поражена. Если бы ее кто так отчитал перед другими... Так унизил, она бы была взбешена. «Теперь ступайте обе». Начал мерно бить гонг, глубоко и звонко, и Элейда склонила голову на бок. Солнце стояло на полпути к зениту. «Разгар», — сказала Элейда. «Вы должны поторопиться, если не хотите другого выговора». «Да, Илэйн, после того, как исполнишь порученную тебе работу, зайди к наставнице послушниц в кабинет. Послушницы не заговаривают с Айседой, пока их не спросят. Бегите обе. Вы опоздаете. Бегите!» И они побежали, подхватив подолы. Эгвин глянула на Илэйн. На щеках у той горели два алых пятна, и в глазах сверкала решимость. «Я буду Айседой», — тихо произнесла Илэйн. Но прозвучали эти слова обещанием или, скорее, клятвой. Позади себя Эгвин услышала, как заговорила Айседой. «Мне дали понять, девочка, что сюда тебя вызвала Моррейн Седой». Эгвин хотелось остаться и послушать, не начнет ли Элейда расспрашивать о Ранде, но по Белой башне звенел разгар, и ее ждала работа. Она и бежала, как ей было приказано. «Я буду Айседой», — прорычала она. Илэйн блеснула быстрой понимающей улыбкой, и девушки припустили быстрее. В конце концов, с моста Мин ушла, но рубашка ее прилипла к телу. Она взмокла не от жаркого солнца, а от того допроса, который ей учинила Элейда. Девушка поглядывала через плечо, не идет ли следом Айседой, но Элейды видно не было. Откуда Элейда пронюхала, что ее вызвала Моррейн? Мин была убеждена, что этот секрет известен только ей, Моррейн и Шириам, и все эти расспросы о Ранде. Не так-то легко оказалось сохранить спокойным лицо и твердый честный взгляд, заявив в лицо Айседой, что никогда она не слыхала о таком и ничего о нем не знает. Ей-то что от него нужно? Свет. А что Моррейн от него нужно? Кто он такой? Свет, не хочу я влюбиться в человека, которого всего раз встречала, мало того, в мальчишку с фермы. Моррейн, ослепи тебя свет, — пробормотала Мин. Ради чего бы ты ни привезла меня сюда, вылезай из норы, где ты там прячешься, и скажи мне, скажи, чтобы я смогла, наконец, уйти отсюда. Единственным ответом ей стали нежные трели серокрылок. С недовольной миной девушка отправилась на поиски укромного уголка, где можно было бы остыть и успокоиться.